Глава 67. В тот вечер в лагере по-прежнему царило приподнятое настроение, вызванное победой над армией Нортгемптона. Как только дождь прекратился, вокруг костров собралось множество шумных компаний. Люди пили пиво, смеялись и пели. Особенно полюбилась им одна песенка, доносившаяся из разных концов лагеря. Она представляла собой положенную на незамысловатый мотив издевательскую записку, которую повстанцы оставили богатому помещику. «Мастер Пратт, ваши овцы на редкость жирны, и мы их с удовольствием съели. Но вам надо платить за булавки жены, о, ведь надо ж платить в самом деле. И мы в ваше войдем положение, окажем мы вам уважение. Мы оставим их шкуры под елью, нам скажите спасибо скорее». Правда, около некоторых хижин стояла скорбная тишина. Я догадывался, что их обитатели потеряли близких друзей или родственников. Откровенно говоря, всеобщее ликование казалось мне несколько нарочитым. Не случайно среди веселящихся повстанцев то и дело вспыхивали ссоры и драки. Несмотря на все свое мужество, люди, впервые побывавшие в битве, пережили потрясение, от которого еще не успели оправиться. Майкл Воувелл приказал Николасу ночевать в нашей хижине, так что в этот вечер наша троица, Николас, я и Барак, наконец воссоединилась. Я рассказал Джеку о том, что произошло между Изабеллой и Чаури. «Значит, управляющий все-таки не вытерпел», — усмехнулся он, выслушав меня. Да, он долго держал свои чувства в узде, но в конце концов выдержка ему изменила, — кивнул я. Вот уж не думал, что Дэниел Чаури способен на насилие. Похоже, он совсем не тот человек, за которого мы его принимали. «Хорошо, что Изабелла способна за себя постоять», — заметил Николас. «Если бы она не пустила в ход ногти, он бы наверняка сделал то, что хотел. Но с такой сильной женщиной, как миссис Болейн, не так просто совладать. Мало кто на ее месте решился бы разделить с мужем тюремное заключение», — добавил он с откровенным восхищением. «А я думал, тебе нравятся тихие и благовоспитанные девицы, такие как Беатрис Кензи». Тон Барака был насмешлив, однако в глазах его мелькнула грусть, и я догадался, что он думает о Тамазин. На письмо, которое он отправил жене, до сих пор не было ответа. «После этого случая нельзя не заподозрить Чаури в попытке отравить Болейна», — заявил я. «Вполне вероятно, что убийство Эдит тоже его рук дело. Он влюблен в Изабеллу уже несколько лет. Мне кажется, до недавних пор она не сознавала, насколько сильна его страсть. Сегодня он готов был на нее наброситься, и сделал бы это, не вмешайся Майкл Воувелл. Честно скажу, меня удивило, что Изабелла предоставила ему полную свободу и возможность скрыться. Ей просто хотелось побыстрее прогнать Дэниела с глаз долой, — предположил Николас. Большинство мужчин, получив отворот-поворот, оставляют свои домогательства и предпочитают расстаться с женщиной, которая оказалась недоступной, — пробормотал Барак. А этот Чаури вел себя по меньшей мере странно. Если мне не изменяет память, у него нет никакого алиби на тот вечер, когда была убита Эдит, — припомнил я. А если мне не изменяет память, то, оказавшись на месте убийства, он вдруг резко побледнел, — вставил Николас. — И так виновен, — изрек Барак. Но если Эдит и впрямь лишил жизни Чаури, значит, он украл ключ от конюшни и совершил два других убийства — слесаря и его ученика, — заметил я. Бог свидетель, этого человека следовало взять под стражу. И почему только Изабелла отпустила его с миром? Впрочем, Воувелл вряд ли согласился бы взять его с собой в лагерь. Дело Болейна совершенно не интересует повстанцев. — Да, у них есть заботы поважнее, — кивнул Барак. — Как вы думаете, Чаури и правда намерен вернуться в Бриквелл? — спросил Николас. — Сомневаюсь, — ответил я. — Пока Изабелла не хочет рассказывать Джону Болейну о случившемся. Но настанет время, когда он узнает обо всем. Чаури прекрасно понимает, что ему больше не служить в Бриквелле управляющим. Скорее всего, он скроется в неизвестном направлении, и найти его нам будет весьма затруднительно. Некоторое время мы молчали, глядя на огни костров и ламп, сияющие в темноте. Издалека доносилась песня. Когда Адам пахал, а Ева прила, скажи, кто дворянином был тогда. На следующее утро за завтраком тетушка Эверник сообщила, что в Ярмут уже направлен первый отряд, который насчитывает около сотни человек. Его члены попробуют убедить городские власти добровольно перейти на нашу сторону. В противном случае за этим отрядом последуют другие, и город будет захвачен силой. Как обычно, под дубом реформации в других концах лагеря состоялись утренние богослужения. Я подумывал о том, чтобы причаститься вновь, но отказался от этого намерения, ибо чувствовал себя совершенно разбитым после скверно проведенной ночи. Теперь, когда мы спали в хижине втроем, там вновь стало душно и тесно. К тому же из головы у меня не выходили мысли о Чаури, который, по всей вероятности, пустился в бега. Заглянув в хижину Джозефины, я застал их с мышкой в одиночестве. Эдвард находился в Норридже, настроение у Джозефины вновь было подавленным и тревожным. Я попытался ее успокоить, немного поиграл с малышкой и отправился навестить Нетти и Саймона. Нетти сообщил, что рука болит значительно меньше. Осмотрев ее, я убедился, что краснота и отек немного спали. Саймон, так и не пришедший в себя после смерти Гектора Джонсона, сидел в углу, сжавшись в комочек и, устремив взгляд в пространство, что-то напевал себе под нос. Оба парня были явно не в настроении разговаривать, и я не стал у них задерживаться. Когда я вернулся к себе, мы с Николасом принялись обсуждать грядущий процесс. «Увы, я ничем не смогу тебе помочь», — сказал я со вздохом. «Я заинтересованное лицо, а это значит, что мое свидетельство не принимается судом в расчет». «Знаете, в тюрьме у меня было время все хорошенько обдумать», — заметил Овертон, сверкнув своими зелеными глазами. «Я выработал тактику поведения на суде». «Прости, я забыл, что имею дело с опытным законником», — улыбнулся я. «Но имей в виду, этот процесс будет совсем не похож на те, в которых ты принимал участие до сих пор. Тебя будут судить не присяжные, а сами повстанцы. Они, как ты знаешь, не жалуют джентльменов». «И все же я надеюсь на победу», — заявил Николас и перевел взгляд на Барака. «Молодец». Тот улыбнулся и одобрительно кивнул. «Кстати, я тут кое-что выведал относительно так называемых свидетелей». Барак подмигнул. «Отлично». Внезапно в глазах у меня потемнело. Я застонал и пошатнулся, так что Николасу пришлось меня подхватить. «Что с вами?» — испуганно спросил он. «Ничего особенного. Просто я держу в уме так много всяких соображений, что моя бедная голова идет от них кругом. К тому же тут душно. Да вдобавок еще и воняет». «Духота здесь ни при чем», — заявил Джек. «Просто мастер Шардлейк вновь пытается взвалить себе на плечи все тревоги этого мира. Болеет душой обо всех. О тебе, о Джоне, Изабелле, о Саймоне, Нетти, о Джозефине и Эдварде». «Может, ты и прав», — едва слышно прошептал я. «Но сильнее всего меня терзают мысли о том, чем завершится восстание. Тут уж ничего не поделаешь. Думы роятся у меня в голове, как мухи, и прогнать их прочь я не в состоянии. И что-то важное все время ускользает. Тень некой догадки, осенившей меня во время кукольного представления, и слова Майкла Воувела, чем-то меня поразившие. Я ударил себя кулаком по лбу. Никак не могу вспомнить, чем именно». «Правильно», — усмехнулся Барак. «Накажите свою бедную голову». Когда мы пришли к дубу реформации, там уже собралась толпа в несколько сот человек. Разговоры в основном вертелись вокруг отряда, отправленного в Ярмут. В тот день в суде председательствовал сам Роберт Кэт. Он поднялся на помост и, прежде чем занять свое место за столом, окинул взглядом толпу, словно бы пытаясь оценить ее настроение. Как и всегда, он излучал силу и властность, и повстанцы приветствовали его радостными возгласами. Дело Николаса должно было слушаться первым. Он стоял у помоста рядом со мной и Бараком. Накануне мы выработали линию поведения, которой ему следовало придерживаться. Я не сомневался, что если суд будет справедливым, то наша тактика сработает. Тоби Локвуд стоял напротив, скрестив руки на груди. Лицо его, обрамленное густой черной бородой, было исполнено решимости. Взгляд, который он бросил на нас, полыхал ненавистью и презрением. Я вновь подивился тому, что этот человек работал с нами в течение нескольких недель. Первым мы разберем дело Николаса Овертона, который обвиняется в том, что поносил и оскорблял всех нас, — провозгласил Кэт. В ответ раздались свист и улюлюканье. Капитан вскинул руку, призывая собравшихся к молчанию. «После этого мы будем судить тех, кто незаконно завладел имуществом, изъятым из норриджских домов, то есть, говоря попросту, запятнал себя грабежом и мародерством», — продолжил он. «И, наконец, перед судом предстанет человек, посягнувший на имущество своих товарищей по лагерю. Это преступление столь опечалило меня, что я решил сегодня лично возглавить суд. Надеюсь, мы, как пристало товарищам и братьям, сумеем принять справедливые решения». «А где эти дворянские гниды, пособники Нортгемптона?» — выкрикнул кто-то. «Они убили моего двоюродного брата! Разве их мы не будем судить?» «Да!» — подхватил другой голос. «Мы приговорим их к виселице!» По толпе прокатился одобрительный гул. Тоби Локвуд внимал ему, согласно кивая. Кэт подошел к краю помоста и встал, уперев руки в бедра. Глаза его метали молнии. «Вместе с представителями сотен мы решим, как поступить с норриджскими джентльменами», — заявил он, — «пока они находятся под стражей. Тех, кто виновен в пособничестве нашим врагам, ожидает заслуженная кара. Но сегодня нам не до них», — возвысил голос Кэт. «Сегодня мы взяли Ярмут!» Толпа разразилась ликующими криками. Кэт повернулся к повстанцу, исполнявшему должность судебного пристава. «Итак, приступаем к рассмотрению дела Овертона. Обвиняемые, обвинители, свидетели уже принесли присягу?» «Да, капитан». «Николас Овертон, подойдите сюда. Тоби Локвуд, вам предоставляется слово для обвинения. Говорите». Я глубоко вздохнул и взглянул на Барака. Его левая рука поддерживала протез. Пальцы на ней были скрещены.